здравствуйте. Это психбольница? Да. Помогите, пожалуйста. У меня тут какие-то американцы рэп хуярят на кладбище. Я не знаю, что с ними делать. Они не уходят отсюда. Что мне сделать? Подскажите, пожалуйста. Какие американцы? Don't make me pull my gun. Я не знаю, вы слышите это? Они ненормальные. Они хотят меня убить. Они бегают за мной. Кто они? Кто они? Вы мне скажите. Они американцы. А как они к вам попали? Я не знаю. Они появились у меня перед глазами вдруг и начали рэп читать. А, перед глазами появились? Называется скорую. Какую скорую? Что такое скорая? Ну, скорая помощь. Что вы слышите, они говорят, вы слышите? Господи, я их слышу, нет. Ужас. Я не знаю, что... Американцы, может, у вас приемничек какой включен? Какой приемничек? Нет, у меня американцы перед глазами стоят. Они... Ужас. Они танцуют все. Ой. Не знаю. Ужас. Вы что-то мне... Ой, американцы. Еще в дверь пришел кто-то, в дверь пришел. А вы одни дома? Да, один. Никого. Ой, может, никого нету? Нету никого, они лезгинку танцуют. Лезгинку? У меня частный дом. Ну выключите, что у вас там включено. Выключите, они исчезнут. Американцы у меня. А выключите, у меня ничего не включено. У меня ничего не... Американцы только. Огород. Сад. Двор. А как... Я вас не понимаю. Как они у вас в доме оказались американцы? Я не знаю. Они танцуют. Они лезгинку танцуют. Американцы. Ну, я слышу там что-то, что-то включено, говорит, нет, наверное, не мог там... Негры, не трогайте меня, нет, негры, фу! Вы вызывайте скорую, а как я вызову, они телефон забрали, телефон, в окно выкинули. Yo, punk ass mama, you bitch. Ой, у меня второй телефон, но я с вами разговариваю, господи, ой, еще один зашел в дверь. Ужас. Вот вызывайте скорую, вызывайте. А я не смогу скорую вызвать. Они меня ну, не вас слушают. Же телефон-то один в руке. Они меня не слушают. Кто не слушает? Американцы. Я вам не американцы, я говорю, скорую помощь вызывайте. Вызовите мне, американцы не слушают. Не слушают американцы. Ой, американцев, много американцев. Они что-то поют, это танец народный, наверное. Вы извините, или вызывайте скорую, или отключите там, что у вас что есть. Я не знаю, ничего что... нет, у меня американцы есть. Господи, еще два чурочки пришли. Кавказцы, Ой, паук ползет большой по стене, паук. Ой. Вызывайте скорую, они приедут, разберутся, приедут. Скорую. Они не звонят мне скорую, американцы. Вот сейчас я телефон сейчас положу, он у вас освободится, поэтому телефон вызовите. Какой телефон? Я с вами разговариваю по телевизору говорю. А, вы со мной по телевизору разговариваете? Да, по пульту говорю, да. А, ну, по телевизору скорую вызывайте. Стол справа, психбольница. Алло. Так, девушка, извините. Да. Вот у меня сейчас сынка звонил. Вот. Кто звонил? Он фигнёй у меня страдает. А сын звонил, нес вам всякую фигню на тему того, что к нему кто-то лез. У него американцы пляшут? Да. Вот вы извините за такое. У него странности в последнее время. И я не знаю, что с этим делать. Он, бывает, звонит кому-нибудь. Вот нет, папа, не бей! Папа, не бей! Нет! Заткнись! Слушайте, вы вызовите скорую. Пусть его положат к нам, пусть его полечат. Нет, папа, не надо меня подходить. Надо, папа! Так, Антон. Извините, пожалуйста. Так подождите, полечат это, то есть уколы какие-то. Ну, а так ему уже все хуже и хуже, ведь вы. Ну, нет, ну это же баловство, извините. Я летаю, смотри. Я не знаю. Вам виднее баловство или на самом деле. Или вот вы сходите на бутылку к психиатру по месту жительства. Алло. Папа, только не членом. Нет, папа, не членом. Так, да. Ой, девушка. Да. Я его ударил сильно. Не надо. Ой. Не надо. Зачем? Глаз вывалился, папа, глаз! Ой, блин, что-то не спас. Вызывайте скорую. Скорую вызовите, они посмотрят. Алло. Второй вывалился, папа, второй. Так, все. Вы меня слышите, нет? Погодите секунду, девушка, погодите секундочку. Ага, так, ты... Ага. Заткнись, сиди в угол, встань в угол. Все. Ага. Ненормально, я не знаю, на самом деле. Подскажите, что мне делать? Можно как-то... Папа, а вы знаете, он на учителя психиатра не состоял? Он нет, никогда не состоял. У него это в школе еще замечалось. Он, когда в 8 классе... Побеги! Господи, извините. Он украл шах у одной девочки, да. Он не дает мне абсолютно общаться, ни с женой. Ни... И он украл шахфик, и он мастурбировал в него. Вот. Такое. И слушал какую-то музыку странную, я не знаю, там что-то бэм-бэм по мозгам. И вот с этого у него все это началось. Он в ММО очень много. Опять вот. Надо обратиться к нему, к психиатру. Меня слышите? Там. В психиатру надо с ним обратиться. По месту жительства в Лазбе. А вы можете подъехать? Нет, мы же сами не выезжаем, нас только скорые привозят. Если вот только вы вызовете скорую, она к вам подъедет, если посчитает нужным, она его заберет. Папа, вытащи нож из спины, вытащи. Сын, пожалуйста, помолчи. Вот. А можете машинку тогда скорую? Я же говорю, 03 вызывается скорую. 03, чисто. Да. И они к нам, если посчитает нужным, они его к нам привезут. Папа, не в попу, не. Да молчи! Ой, вы зря, вы вызовете сейчас, скорую, только, если же ему хуже и хуже все. Да. Вот вы выходные слышите? Что будете делать? Суббота, воскресенье? Выходные? Или клиники же не работают? Ну, не знаю, после ночного клуба я, наверное, ну, могу с ним подъехать к вам. Ну, к нам, а, если у вас будет направление на руках. Я не хочу никакого, я не хочу стресса для своего ребенка. Нужно... У вас если направление будет на руках, папа, возьми вазелин. Заткнись. Надо по месту жительства. Заплачу, если я вам денежку заплачу и напрямую к вам, ну, потому что, ну, не хочу я со всеми этими справками возиться в Марокко. Нет, вам надо по месту жительства сначала идти. Папа, положи бензопилу, положи нож, еба! Ну, так же невозможно. Кажется, невозможно. Я вот живу, не знаю. У вас вообще дети есть? Конечно, как же нету. Да? А кто у вас? Мальчик, девочка? И мальчик, и девочка. У меня уже взрослый один. У вас тоже, похоже, взрослый. Хорошо. Просто он наслушался всего этого, наверное. А девочке сколько лет? А девочке сколько лет? Девочке уже, она взрослая, мама уже. За 30. Папа, я полетел в окно, я улетаю. У него не было никогда что-то такого. У него были иногда приступы, но у него началось все с того, что он слил full set World of Warcraft, когда с последнего обновления вот в рейды они ходили. И как бы он из-за этого очень опечалился, ну потому что, ну понимаете, там эпик был полный у него. Одет. И вот, как бы, и я ему стер всех его персонажей. Он играл Вов, знаете? А ему сколько лет-то? Сейчас какой очень. Вкусный цветок. Ему 22. Вкусный цветок. Нет, это вам надо обратиться к психиатру по месту жительства. Если же не к психиатру, то вызывайте скорую. А он не ходит. Когда в последний раз к нам пришел психиатр, он напал на него с палкой. Ну тогда вызывайте скорую. Земельку, мы сами ведь не выезжаем. У нас не выезжает. У нас только мы принимаем. Вот кого нам привозят, тот принимаем. Лечу я через окно, лечу. Отвяжи меня от кровати, я полечу. Сейчас, я сейчас отойду в комнатку отдельно, запрусь. Скажите, пожалуйста, вот я уже так больше не могу, на самом деле, я сейчас... Ушел из него, ну, в другую комнату. Я хотел знать. Я больше так не могу, и можно как-то, не знаю, договориться или что-то, чтобы его забрали. А вот скорые вызывайте, его заберут. Они приедут, посмотрят на его состояние, они его заберут, привезут к нам. Точно? Ну, а вот как бы, чтобы надежно, чтобы вот 100. Ну, 03 позвоните, объясните, когда будете звонить, объясните, что такое состояние у сына, потому что там же разные бригады-то есть. Спецбригада приедет, его заберет. А да? Потому что, что вы будете с ним делать? У него все хуже и хуже. Ну да, маму уже забрали как бы из-за него. Так что вызывайте. Она не выдержала. Да, конечно. Открой дверь, открой, погоди, открой! Вызывайте скорую, вызывайте. Алло. Алло. Право к психиатрической больнице. Алло, здравствуйте. Это вот Алексей Аверин, капитан полиции. У нас сейчас соседи вызвали милицию, чтобы разобраться. Дело в том, что а отец избивал своего ребенка, и вот как бы мы вычислили, что последний вот номер, куда он звонил, это к вам. А, да-да, вот сейчас вот туда говорил, да, разговаривали. Да, ну нам дело в том, что надо ваши показания принять. Могли бы вы дать показания по этому делу? Что он звонил? Да-да, сообщить, что ты говорил и так далее. Ну вот он все кричит, там, что его кто-то, американцы его все убивают. Это я вот то, что он по телефону говорил, я могу сказать. Что? Алло. Алло. Дело в том, что здесь отец изнасиловал своего ребенка. Извините, помехи со связью, были проблемы. И ребенок, получается, получилось, наверное, так. Мы, конечно, не были в этот момент тут. Видимо, ребенок убил своего отца. Это, подождите, это когда это было? Это было вот примерно по показаниям соседей, это было где-то около 15-10 минут назад. Окно открыто, и ребенка самого нет, он куда-то убежал, под окном его тоже нет. Вот сейчас мы пытаемся найти его. Вот так вот. Вы знаете, сначала ребенок сам звонил мне. И что он вам мне говорит? Мне говорит, плохо, мне говорит, американцы здесь бегают, и у него там вот то ли магнитофон был, то ли что ли, я на самом деле слышал там какие-то крики, что-то. Он говорит, вот они меня сейчас убирают, вот сейчас вот один еще вот ко мне. А у вас ребенок стоял на учете или нет? Ну, я не знаю. Отец говорит, что нет, якобы. Ну, посмотрите, пожалуйста, по данным. Михаил Копафьев. Так, подождите-ка. Сейчас. Так, как фамилия? Михаил Александрович Копрофилов. Копрофилов? Копрофилов. Копрофилов. Михаил Александрович, да? Да. Так, сейчас, минуточку. Так. Вы подождите, я сейчас звоню, хорошо, потому что у меня компьютер-то нету. Я могу сейчас перезвонить вам, пока что. А, или перезвонить, пометимся. Сейчас я узнаю, ребят, ладно, по компьютеру. Хорошо. И скажу, если он находился на учете или хорошо, нет. Хорошо, мы вам перезвоним. Хорошо. Снова я. Ну, представьтесь, кто вы? Я Алексей Аверин. Так, и что вы хотите? Ой. Как что я хочу? Я вам до этого звонил. Про Капралова? Ой, вы это про этого? Профилова. Да? Профилова, да. А, Капрофилов, да? Вы знаете, вы делаете запрос на имя главного врача. А имя главного врача, у вас есть его номер? Ну, запрос, наверное, не звонит, а документом. Нет, мы просто вызовем его в опорный пункт и поговорим с ним так, как бы, ну. Ну как, главврач, зачем в опорный пункт стоять? Ну, чтобы все разъяснить, просто такая вот ситуация разъяснилась, что вам позвонили, а вы отказали в помощи. Как? Я сказала, что мы скорую помощь не высылаем отсюда, чтобы они вызывали скорую. Ага. Мы же отсюда скорую помощь не посылаем. Ну, просто не выезжает. Дело в том, что мальчика до сих пор не нашли, он где-то бегает. Он очень, не знаю, нам позвонили из другого района сейчас вот. Сказали, что там кто-то бегает, кричит у них под окнами. Мы думаем, это он. Сейчас пойдем по следу. Дело он в том... Он мне первый раз сначала мне мальчик позвонил. Он кричал, говорит, вот тут американцы, американцы, но правда у него что-то там... Я говорю, у тебя, наверное, музыка? Я не знаю, там вот американцы, они мне хотят убить, они ко мне рвутся. Дело в том, что в квартире только две комнаты, и в комнате в одной стоит только холодильник и стол. Тут нет никакой техники, тут нет ничего. Вот так вот. Что? Вы пропадаете. Откуда что это? А? Вы пропадаете. Нет, какая-то музыка. А вы пропадаете. Нет, музыка там какая-то была, там что-то на самом деле. Дело в том, что тут все обмазано калом. И что-то на иностранном. Вот здесь все обмазано калом, все стены. А мужчина лежит ужасно просто. Алло, вы пропали. Отказывать мы не отказывали. Я ему сказал. Вы пропадаете. Сначала к психиатру, я говорю, поставьте его на учете. Вот. Если что, совсем плохо, ну я с вами разговариваю нормально по телефону. Куда я пропадаю? Сказали, вызывайте скорую. Алло. И что вам алло ответили? Да, алло. Что вам ответили? А? Он говорит, не, я бы не... Что вам ответили? направление, чтобы там, а? Все понятно. Но он говорит, да, сейчас, говорит, я, говорит, скорую буду вызывать. Да. Это с отцом я разговаривала. А, ну, отец, вероятно, погиб, вы понимаете? Ну. А человек, который вам звонил, этот ребенок, вероятно, что он убил вашего отца. Да. Сначала не ребенок звонил, а потом отец. Я еще отца спросил, я говорю, сколько лет вашему сыну? Он говорит, 22 года. Ага, 22 года. А еще мы обнаружили... А вам ничего не говорили про насилие? Нет, ничего. Оно... Нет. Лежит в паспорт, вероятно, это сын, ну, убитого. Тут в паспорте написано 14 лет. Нет, мне отец по телефону сказал. Он еще не спросил, говорит, а у вас дети есть? Я говорю, есть, и сын, и дочь. Я говорю, они уже взрослые. А вашему сыну сколько? Моему сыну 22 года, он сказал. Ну, в паспорте сына... А как сына звали? Вы не помните? Он не сказал. Не сказал, да? Нет, нет, нет, нет. Тут просто Геннадий Копрофилов написано. Ага. Значит, еще один есть, что ли? А... Он сказал, что сын 22 года. А вот где он же говорит, второй тогда? А где же второй тогда? Паспорт лежит? Не знаю, это откуда я все знаю. Ясно. Ну, вам больше ничего не говорили? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Но этот вот, когда отец со мной разговаривал, сын не давал... А вы не помните, прям... что кричали негры? Может, их убили негры? А какие негры могут быть там? Он говорит, иностранцы, иностранцы. Вы вот говорите, иностранцы. Может, да, иностранцы. Иностранцы? Иностранцы, он говорит. Дело я в том, говорю, что соседи он иностранцы. Он говорит, у меня, говорит, телефон забрали. Я говорю, так а вот вы мне по телефону, по какому телефону звоните? Я говорю, сейчас вот возьмите со мной, говорю, это, и по этому же телефону скорую вызывайте. Ну, видимо, а отец никак не бил ребенка, может быть. Нет, я не... Что там за ситуация была, я понятия не имею. А ну ребенок не кричал, ничего, то есть все было спокойно, да, когда вы с отцом разговаривали? Нет, нет, когда отец разговаривал со мной, он, видимо, лез к отцу, что ли, отец его оттолкнул. Потому что он говорит, я его толкнул, потому что, говорит, невозможно, говорит, разговаривать. И тот закричал, ой, ты мне глаз, глаз, глаз, что-то вот так вот закричал. Отец говорит, я, говорит, его закрыл в другой комнате. А он, в конце, говорит, вашего разговора вы ничего странного не заметили? Ну, как ничего странного? И я вообще не понимаю, все странное для меня было. Нет, ну в конце разговора вот ничего такого не произошло, может быть, как-то... Нет, нет, нет, нет. Звуки нет, преступления. Я просто отцу сказала, я говорю, вызывайте скорую. Я говорю, только вы когда будете скорую вызывать? Я говорю, скорую же разные есть. Я говорю, вы спецбригаду, что вы знали там, куда, чего. Я говорю, они к нам привезут, а мы сами не выезжаем. Ясно. А вот сейчас ужас просто. Нашли жену, видимо, тоже Копрофилова Татьяна на улице. Она, видимо, изнасилована, вся в крови, и мы сейчас идем по преступлению, как бы, по следам преступника. Кошмар, кошмар, кошмар. Вот. Ну, это вам надо делать запрос на имя главного врача, чтобы они вам там написали или чули, чтобы они у нас числились на учете, хорошо. Были ли они у нас на учете. Ну, если мы поймаем этого преступника, обязательно мы поставим его к вам на учет. Угу. Не, так нам на учет зачем? Это же мы же не милиция, а психбольница. А, ну, в психбольницу надо же. А это, если его положат сюда? Ну, положат. Обязательно, наверное, должны положить. Принудительное лечение, на принудительное лечение. В тюрьму же мы не посадим его. Mm-hmm. Он же болен. Ну вот да, сначала надо выяснить. Перекусает. Конечно, конечно, конечно. Вот. Ну, все ясно, в общем. Будем стараться раскрывать дело. Mm-hmm. Вот напишите запрос на имя главного врача. Вот, может быть, мать стояла на учете, раз такая семья, вот видите, какая вы говорите, там, что у них там творится. Может быть, сын, может быть, отец сам стоял на учете. А вы не против, если к вам подъедет опергруппа и возьмет показания? Как вы отнесетесь к этому? А как? Какие? То, что я с ней по телефону как разговаривал? Да. Ну, а я вот вам то, что я вот разговаривал, я вам все по телефону уже объяснила. А письменные сможете дать показания? Дело в том, что... Письменно смогу, да, смогу, почему не смогу? А, хорошо, ну тогда сейчас к вам подъедет опергруппа. Угу. Вот. А вы сможете дать подписку о невыезде? А зачем? А я причем, мне, почему не выезжать-то? Ну, на всякий случай. Просто, ну, до суда, если дело дойдет с ребенком там, ну, чтобы... Как вы особо важный свидетель, понимаете? Просто вот, дело все в этом. Ну, а какой я свидетель? То, что... По телефону я разговаривал, да? Ну, по телефону, как вы сказали, такие странные вещи происходили. Это все может понадобиться. Ой, кошмар какой. Ладно, пусть подъедут, я тоже сказал, я что-то напишу. Все, все, хорошо. Вы не нервничайте, главное. Ну как, неприятно, мало. Ну вы не переживайте, все будет хорошо, мальчика поймаем, ничего не будет. Ладно. Ну, вы смотрите, по идее, мальчик может поехать к вам. А если что, вы его там сразу вяжите, хорошо? Я же сижу в справочном, я никого, ничего не вижу. Вы предупредите там кого? Врачей, чтобы если забежит какой-нибудь мальчик, обмазавшись чем-то, какой-то странный, пусть они его сразу вяжут. А вообще где они живут-то? Ой, они живут... Я точно адрес не посмотрел. Соседи вызвали, меня просто капитан убежал как бы. Uh-huh. Ну, в общем, если что, я вас во всем предупредил, хорошо? Ну, ладно, я сейчас позвоню, просто я могу позвонить в охрану. У нас здесь охрана есть, я могу сказать, если вы такого увидите, то сразу привели его сюда в приемный покой или куда ли. А мы же как на улицу, я же не выхожу на улицу. Алло. Алло, да, Да. Вы меня поняли? Я только в охрану могу позвонить. Да. Улица Шульгина, вот 18. Я вас предупредил, как бы. А где такая? Город Нет. Казань. Мы же, как вы не поймете, мы находимся на Ершова, 49. Я понимаю, но вот просто запрос поступил с улицы Шульгина. Я говорю, может, к вам поступали какие-то запросы ранее с этого адреса? Я только 5 часов заступила, я не знаю ничего ведь. А, предупредите, что мальчик может быть с кухонным ножом, так как на кухне не хватает одного ножа. Ага. Вот. Я как того охрану могу только предупредить. Кого я еще могу предупредить? Предупредите охрану. Угу. Вот. Ну, все, в общем, до свидания, я вас предупредил обо всем. Ладно. Подъедет, и до свидания. Ты меня им сдала. Убью отца и тебя убью, сука. Я найду... Я знаю, какая у тебя больница, тварь. Кто это? Скажите. Тот, кто папку своего убил. Капрофилов это. Ты где сейчас находишься? Я нахожусь там, где нужно. А вот где ты, я знаю. Я все слышал. Пятки? Да, кто это звонит, а? А это сейчас полиция звонит. Ага, вы знаете, он мне звонил, да. Наверное, минут 15-20 тому назад, да? Угу. С угрозами. Я вот сообщила в советскую полицию. Хорошо. Он мне звонил. Я говорю, ты скажи, где ты находишься. Что он сказал? Он мне, знаете, он говорит, я знаю, где ты находишься, сука. Я тебя убью. Ужас. Подождите минуточку. Было несколько звонков. Да. А я ему еще говорю, откуда ты звонишь? Он трубку положил. Он трубку положил. А потом он вот второй раз мне позвонили, я беру трубочку, два звонка, и там уже, знаете, только гудки. Я говорю, знаю, где ты находишься. Мне понятно. Вот так мне сказал. Все ясно, в общем. Мы вас на показания вызывать не будем, так как, сейчас uh-huh. опасность, понимаете, да. Ну, сами uh-huh, понимаете uh-huh, все. Uh-huh. Вы не переживайте, мы его постараемся поймать, конечно же. Это опасный человек. А я что-то не поняла. А когда им... Сегодня же и мать убили? Сегодня нашли, да. Mm-hmm. Ну, в общем, все. Значит, все я понял. Ясно все. Плохой человек. Ой, плохой. Чую я. А как ваша фамилия, извините? Моя? Я же Аверин, я же вам представлял. А, да, извините. Вы знаете, я так расстроился уже. Сейчас я все запишу, ладно. Аверин, вы из полиции, да? Угу. Ладно, хорошо. Из какого района это? Улица Шуртыгина, это какой район у нас? Это улица Шуртыгина, это адрес. А, где они живут, да? Да. А вы из какого района? Ладно. Да, хорошо, В общем, до свидания. Мы постараемся его поймать. До свидания. Стол справа, психиатрическая больница. Вы помните меня? Ты где находишься? Вы зачем на меня мусоров натравили, а? Никто никого не натравлял. Натравили? Они вам звонили? Никто не натравлял. Ты сам звонил? Ты сам звонил, просил мне помощи. А я вас вижу. Видишь? Сегодня видел. Когда вы выходите отсюда? А? Отвечай.